Пусть лучше ею буду я». В трубке вновь тишина. На этот раз даже ручка не постукивает по столу. Словно Тамара пытается выудить мысль из отсутствия всякого звука. «Две первые просьбы мне, пожалуй, по силам», — говорит он наконец. «Все-таки это часть моей работы. А вот насчет третьей ничего обещать не могу. Слишком много личного за границей моего понимания. Опять же, по опыту знаю, выполнять три задачи одновременно — дело непростое. Хочешь, не хочешь, придется выстраивать список приоритетов». «Ну и хорошо. Следуйте вашим приоритетам. Просто имейте в виду, что пока я жива, мне нужно увидеться с Тенго. Во что бы то ни стало, я должна ему кое-что передать». «Буду иметь в виду», — обещает Тамару. «Пока для этого будет оставаться место и время». «Спасибо», — говорит Аомаме. «Обо всем, что ты рассказала, я должен доложить начальству. Ситуация деликатная. Решать в одиночку я не могу. На этом пока разговор закончим. Из квартиры больше носа не высовывай. Запрись и затаись. Выйдешь, начнутся неприятности. Возможно, уже начались». «Зато я собрала ценную информацию о противнике. Разве нет?» «Ну, хорошо», — вздыхает Тамару, будто сдаваясь. «Судя по твоим словам, ошибок ты вроде не допустила. Это я признаю. Но расслабляться не советую. Нам до сих пор неизвестно, что он задумал. Похоже, за его спиной стоит некая организация. Мой подарок еще у тебя?» «Да, конечно». «В ближайшее время держи его под рукой». «Хорошо». Еще одна короткая пауза, и связь обрывается. Аомаме погружается в белоснежную ванну, полную горячей воды, и, долго согреваясь, думает о Танго. О том, что, возможно, он живет в той старенькой трехэтажке. Она вспоминает неприветливую стальную дверь и табличку с иероглифами «Кавана». Как интересно выглядит квартира за этой дверью, и что за жизнь там происходит? Она прикладывает ладони к груди, плавно массирует соски. Те стали большими, твердыми и чувствительными, как никогда. Аомаме представляет ладони Тенго. Широкие, сильные, нежные, в которых ее грудь, уместившись полностью, млела бы от наслаждения и покоя. Она замечает, ее бюст увеличился. И это не иллюзия, он и правда гораздо мягче и крупнее, чем прежде. Неужели из-за беременности? А может, ее груди выросли сами, и беременность тут ни при чем? Просто это новый цикл моего преображения. Она кладет ладонь на живот. Округлость еще почти незаметна. И почему-то все не начинается токсикоз. Но там, внутри, Аомаме знает это. Затаилась моя кровиночка. Так может, они жаждут вовсе не моей смерти? Они хотят забрать жизнь кровиночки? Ведь я убил их лидера. И они хотят, чтобы я расплатилась за это самым дорогим, что у меня есть. От этой мысли ее бросает в дрожь. Во что бы то ни стало, нужно встретиться с Тенго. И вместе защитить кровиночку, наше самое ценное сокровище. Слишком много важного в жизни у меня навсегда отняли. Но это я не отдам никому. Она забирается в постель, какое-то время читает, но сон не приходит. Аомаме закрывает книгу и складывает руки на животе, будто защищая его от внешнего мира. Прижимаясь щекой к подушке, она думает о большой луне, что висит в зимнем небе над детской площадкой. Я второй луне рядом с нею, чуть поменьше, зеленоватый. Маза и Дота. Свет обеих, сливаясь воедино, обволакивает крону дзельквы, растерявшей листву. Наверное, прямо сейчас Тамару размышляет, как разрешить ее ситуацию. Его мыслительный аппарат работает на полные обороты. Брови сдвинуты, шариковая ручка ритмично постукивает по столу. Убаюканная этим ритмом, Аомаме погружается в сон.